Марина Кирьянова, Александр Павлов и их гости. Вот на этой позитивной ноте. Да. Душевные беседы на Радио России Иваново. Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. В студии Александр Павлов. И Марина Кирьянова. Звукооператор прямого эфира Олег Белов. Экологи Ивановской области решили выяснить, благоприятен ли климат в наших квартирах. Сегодня поговорим о проекте «Здоровый дом», о климате в наших квартирах, в нашем доме, где мы живем. У нас сегодня в гостях Светлана Семушкина, председатель Совета Ивановского областного отделения Всероссийского общества охраны природы, Ирина Кулюдина, руководитель проекта «Здоровый дом» Ивановского областного отделения Всероссийского общества охраны природы. Добрый вечер. Здравствуйте. Здравствуйте. Первый вопрос сразу спрашиваю. Проект «Здоровый дом», то есть дом может болеть? Или нет, или не может болеть. Или нет, или он такой здоровый, он такой большой. Но у меня здоровый, вот в последнее время все болеют. Ты поболел, ты выздоровел, ты теперь здоровый. Всё. У меня только такие ассоциации. Здоровый дом. Таблетку выпил, здоровый. Какие у вас правильные ассоциации. Очень даже в тему нашего современной действительности. Именно пандемия, она наложила вот то самое обстоятельство, да, что мы называем дом здоровый или все-таки больной. Как раз вот Ирина была инициатором у нас именно этого названия, и оно не просто так. Да, когда мы выбирали название «Здоровый дом», мы исходили из того, что здоровый дом – это прежде всего люди, в которые в нем живут. И если люди там не здоровы, то следует обратить внимание именно на микроклимат в доме. Все ли там правильно, хороший ли там микроклимат, нет ли там химических загрязнений, нет ли там каких-то бактерий, да, плесени и других параметров, которые могут непосредственно влиять на здоровье. То есть здоровый дом – это тот дом, где все здоровы. Немножко уточню. То есть если человек не просто болеет, а часто болеет, только-только выздоровел, и опять что-то не так, и только-только опять окреп, и опять что-то не так. Или переехал в новую квартиру, новое жилье, и там кто-то начинает болеть. Меняется со здоровьем. Обратите внимание именно на дом, на стены, на крышу. Состав стен, может быть, опять-таки. То есть вообще, в принципе, на дом. Надо как-то проверить, здоров ли ваш дом. Может быть, именно из-за него вам становится плохо. Светлана, я знаю, что вот в прошлом году вы оценивали, хотела сказать, пытались оценить, но вы оценивали качество воздуха. Вот, наверное, с этого начнем, потому что воздух мы им дышим, а потом мы уже перейдем в дом. Как воздух? С воздуха в дом пойдем. Да, с воздуха, с улицы в дом. Где оценивали воздух и как воздух у нас? Да, хотелось бы как раз немножко предысторию. У нас в наших рядах, в нашем обществе есть эколог Шилов Михаил Петрович. Он давно-давно писал много статей по поводу именно качества воздуха, запыленности города Иваново и проблем с местами отдыха. Много очень написано работ по рекреационным зонам. Вот рекомендуется восстановить как раз вот эту нашу речку, набережную Увать. И по его предположениям, да, по его научным доказательствам мы пошли с проверкой, уже с практической. Мы состоим в федеральном проекте «Экопост ВООП», и нам был выделен газоанализатор. То есть это поверенный прибор, не просто так, не китайская какая-то подделка, а именно входит... Сертифицированный. Сертифицированный обязательно, да. И мы с этим прибором, он меряет ряд показателей, мы выходили на улицу как раз в те места, где жители чаще всего отдыхают. Это там, где занимаются спортом, вот эти спортивные площадки, сейчас их модно устанавливать, скверики небольшие, какие-то молодежные, такие тусовочные места. И мы замеряли показатели в этих нахождениях, там, где люди вот как раз находятся, отдыхают, занимаются спортом. И мы выявили ряд очень интересных таких особенностей, что вроде, казалось бы, парк рядышком находится, и там играют детишки. Вот, например, парк Степанова. К сожалению, из-за определенных причин пришлось перенести из глубины площадку для игр вот с карусельками прямо около дороги, то есть прямо при входе в парк. Мы там проводили замеры, и подтвердилась не очень хорошая, конечно, ситуация, что в часы пика, особенно когда много на стоянке автомобилей, автобусов. Да, в те часы, когда вот особенно вечером люди возвращаются с речки, на речку, домой едут, вот летом это явно прямо выражено, очень плохая обстановка именно с качеством воздуха. То есть вот этот ветер, пыль, выхлопы автомобильные, они прямо попадают на детей, которые гуляют на этой площадке. На карусели катаются. Это сидят. Мы говорим именно про вход в парк, потому что потом огромное количество деревьев, лесозона уже. Может быть, помните, вот эти карусельки, они изначально находились в глубине парка. Это было прямо замечательное и правильное решение. Но, к сожалению, у нас вандализм привел к тому, что вывели площадку на ближе к... Более осветленное место, скажем так. Под контроль. С одной стороны, под контроль, а с другой стороны, что касается воздуха, сделали только хуже. Да, к сожалению. Такие места мы вот выявляли именно в своем проекте. Кстати, был экологический форум прошлый год. Он как раз был посвящен Шмелёва Светлана Анатольевна его проводила. Качество воздуха, качество жизни. И мы вот как раз эти результаты наших мониторинга его обнародовали. Угу. Но вы когда запланировали вот проверить воздух в нашем городе, понятно, что на парке вы надеялись, чтобы показатели будут хорошие, а оказалось, что не очень. А в центре города как у нас? Жилые кварталы проверяли ли воздух? Мы сейчас про Иваново ведь говорим, да? Да, Иваново. Угу. Да, конечно. Но здесь нужно смотреть именно конкретное место. Где-то места подтверждались, да, действительно можно погулять. Вот, например, около Ифтекса у нас сквер молодежный. Угу. Там в глубине... Отлично все. Достаточно далеко, вроде, казалось бы, и близко. Тут станционный, есть транспорт, но если удаляться вглубь, где находятся скамейки, там замечательно, можно погулять, подышать свежим воздухом, и там же, кстати, установлена спортивная площадка, можно и позаниматься немножечко спортом. Поэтому в этом месте нормально все. Есть места, которые тоже оживленные, сквер у площади Революции. Там не очень хорошая обстановка, и когда вот ветрено, особенно с трассы надувает, вот эти все выхлопы негативно сказываются на здоровье. И долго там гулять не рекомендуется. Не рекомендуется. Вот так вот. Вроде на свежем воздухе детей все, иди погуляй. А? Иди в парк погуляй. В парк. Вот там надуло. Надо знать, где еще, в каком парке гулять и где именно в парке гулять. Я напомню, телефон прямого эфира 93-69-20. Мы сегодня говорим об экологии наших домов, наших квартирах. Обсуждаем проект Здоровый дом. Телефон 93-69-20. Если с улицы возвращаемся вот в наш дом, в наши квартиры, воздух в квартире как-то измеряют? Ну, и раз уж мы говорили про воздух. Кто измеряет вопрос вот с этого? Если люди у нас с вами, у всех не имеются в доме таких приборов, которые в постоянном режиме мониторят именно качество состояния воздуха. Но есть лаборатории специализированные, аккредитованные, есть, в конце концов, приборы, которые позволяют этот мониторинг провести. Вот одна из частей наших исследований, да, наших замеров будет связана именно с качеством воздуха. Мы хотим тоже проверить одну гипотезу, вернее, наше понятие такое, что город Иваново – это пыльный город. Ну, действительно так, мы можем часто это увидеть в летний денечек. Но как это влияет на состояние воздуха именно в квартире? Есть ли пыль, какая пыль, да, какие частички, мы тоже замерим и посмотрим вот эту вот ситуацию. Когда все это будет происходить? Практически уже завтра начинаем выходить на первые замеры. То есть у нас уже есть заявочки, люди могут добавлять, еще мы можем звонить, у нас есть свободные места. По поводу заявок расскажите. Вот это бесплатно, это платно, это в плане очереди записаться куда-то или, надо или прийти. Или дома определенного размера, или формы должны быть. Или люди. Да. Смотрите, поскольку наш проект больше посвящен здоровью, все-таки это здоровый дом, да, мы берем в первую очередь людей, которые имеют хронические заболевания, часто болеющие дети, то есть люди, у которых есть вопросы вот именно по здоровью. Есть еще категория людей, которые переболели ковид. Да? Вот. И это однозначное влияние на легкие, и им действительно необходимо проверить воздух в доме не только на пыль, но и, возможно, там, бывает, знаете, и мебель фонит, выделяют фенолы и различные вещества, они хорошие. То есть вот и еще в проекте могут быть люди тоже 65+, да, которые имеют хронические заболевания, и мы это делаем с целью профилактики. Именно с целью профилактики, чтобы выяснить, есть ли какие-то факторы в доме, которые негативно влияют на здоровье, чтобы эти факторы убрать. У нас есть телефонный звоночек в студии. Добрый вечер, представьтесь, пожалуйста. Здравствуйте, пенсионер, деревенский житель Евгений Александрович. Ну, у меня в деревне воздух отличный. Слава Богу. Из деревни. Сейчас, кстати, тенденция такая за городом жить. А у меня вопрос вот вашей гости. Раньше в советские времена работало столько предприятий, труб дымило и так далее. А сейчас вместо них кругом одни торговые центры. Как вот в плане сравнения воздух? Наверное, изменился в лучшую сторону. Спасибо. Спасибо большое. Изменился воздух? Да, конечно, можно прокомментировать. Если взять экономическую ситуацию, она, конечно, стала немножко хуже, но именно в качестве, в плане воздуха, да, экологии, это хорошо, что у нас не работают предприятия, что у нас не дымят, мало достаточно сбрасывают именно воду, воздух, какие-то выбросы, но... У нас появилось много машин, и это бич прямо современности. И эти машины, они концентрируются на центральных улицах. В принципе, заменили все. Да. И если бы машины распределялись у нас по всей территории нашей необъятной страны, то ничего бы страшного не происходило. Но есть мегаполисы, есть вот наш город, областной центр, да, который на своих центральных улицах концентрирует вот эти потоки машин и, соответственно, все выхлопы. Еще и надо учитывать качество бензина, да, потому что иногда оно не соответствует, и выхлопы имеют содержание серы, например, которое также негативно сказывается на качестве, на здоровье наше. Но это что касается звонка радиослушателя. Да. С одной стороны, лучше, но с другой стороны, автомобили у нас есть тоже. Как-то не улучшает качество. Машины заменили трубы. Да. Большое количество. А вот небольшую ремарочку. Да. Мы как раз весной, когда вот были очень жесткие меры по ковиду, и все сидели дома, и мало, да, выходило людей на улицы и передвигались на машинах. Действительно, проводили замеры. И воздух стал намного чище, то есть можно было спокойно, даже находясь на центральных улицах, кто живет, выходить на балкон, делать зарядку, что люди, собственно, и делали. Давайте зайдем в дом. Мы говорим о проекте «Здоровый дом». Вот смотрите, если болеет человек, у него может быть кашель, у него может быть насморк, ну, то есть вот-вот, и ему надо вылечить то или то. Ну, может, у него рука заболела. А что касается дома, по каким параметрам определяют, болеет дом и не болеет? Ну, я вот сегодня почему-то... Грибок есть и у человека, и у дома, я знаю. Давайте по видам. По видам мы чуть попозднее. Да, у нас еще телефонный звонок. Добрый вечер. Представьтесь, пожалуйста. Добрый вечер. Алексей, вот я хотел еще по поводу задать вопрос. Ваша ведущая, вот здоровый дом, здоровая квартира. Все-таки как бы хотел уточнить вопрос, вот, кажется, с точки зрения экологии, то есть более экологичные кирпичные дома, вот, и с точки зрения, допустим, установки окон, допустим, вот пластиковые окна, они нарушают режим, я говорю, допустим, ну, то есть, как бы я вот провожу это, влажную уборку, допустим, в квартире, вот, как бы влажно, то есть, с точки зрения конденсата, все вот пластиковые окна каким-то образом нарушают, я говорю, экологию в квартире, то есть здоровый дом, квартиру. Угу. Спасибо большое за звонок. Спасибо. Спасибо, Алексей. Да, вот как раз продолжение нашего разговора. Я хотела бы прокомментировать. Проект «Здоровый дом», он у нас задумывался не просто как проведение замеров. У нас каждую субботу еженедельно проходят лекции, посвященные именно различным факторам загрязнения, вот именно воздуха в доме, например, электромагнитного загрязнения, шумового загрязнения, токсичного загрязнения. Каждую субботу, и мы на у нас уже была лекция, как раз посвященная микроклимату. Вот у нас Алексей Николаевич Севухин ее проводил. У нас записи все на нашем YouTube-канале есть, можете пересмотреть. И там как раз мы обсуждали то, что пластиковые окна могут негативно влиять на воздухообмен. Вообще вентиляция – это очень важная часть дома. И если пластиковые окна наглухо закрывают, да, то это может действительно вызывать конденсат, плохой воздухообмен, и воздух застаивается. А на прошлой неделе у нас была лекция по радону, где также мы обсуждали, что и радон тоже можно хорошей вентиляцией, проветриванием, да, как-то снизить концентрацию, но вот именно вот эти пластиковые окна наглухо закрыты, могут негативно повлиять. Поэтому здесь надо быть аккуратными. И я рекомендую всем зайти на наш YouTube-канал и посмотреть эти лекции. Мы их специально сохранили, чтобы у людей была возможность послушать мнение людей, которые занимаются наукой. То есть это люди, которые знают, о чем говорят. На YouTube посмотрите эти лекции, я сразу объясню, да, как называется ваш канал, YouTube-канал, а название? Общество охраны природы ВОП-37. Ивановское областное отделение общества, Всероссийского общества охраны природы. То есть можно зайти, посмотреть. Да, конечно. Лекций уже много, я так поняла. Да, у нас уже достаточно большое количество. Более 7 лекций прошло, и вот на этой неделе будет лекция по животным как раз тоже. У нас, да, в субботу в 16:00. Вот на своем примере хотел подтвердить эту историю. Действительно, в квартире двухкомнатной меняли, когда мы окна, и в детской мы ставили окно специально. Стеклопакет был в деревянной раме, и подоконник был тоже деревянный. И разница разительная, что в одной комнате сухой совершенно воздух, что в другой комнате идет... Ну, так случилось, да, дерево, оно дышит, и вот это, хочешь не хочешь, микропроветривание, оно постоянно. Тут форчику не открываешь, а все равно у ребенка прохладнее, но у ребенка и воздух был чище в комнате, поэтому вот деревянный, конечно, намного полезнее, но практичность, она остается практичностью. Ни шум, ни пыль, которая летит с улицы, да, это сейчас заменяет вот эти пластмассовые окна, которые мы закрываемся от всего мира и не слышим соседей. Вот. По поводу соседей. Вот смотрите, я знаю, что есть виды экозагрязнения жилых помещений. Вот непосредственно относится к нашей теме передачи, вот про здоровый дом. Шумовое, оказывается, загрязнение, да? Электромагнитное, радиационное загрязнение квартиры, микробиологическое, химическое. Звучит все пугающе. Шумовое, не знаю, только... Самая простейшая версия шумовое. Шумовое, самое простейшее, это соседи, наверное, да, за стенкой шумят? Ну, или это какое? Может быть и возле трассы, когда люди живут, еще, да. И действительно они подвергаются влиянию шума, например, аэродром. Даже проходящий поезд рядом, да, тоже наносит и шум, и вибрация. Вот, очень мало кто обращает внимание на вибрацию. Привыкли уже. Вот мы буквально, когда приборы получили и пробовали, как они у нас работают, да, осваивали их, мы прямо у себя в офисе проводили такой эксперимент, когда тихо одни параметры, и когда кто-то просто прошел, это уже так прям прилично чувствуется, и идет вибрация. И если постоянно кто-то рядом ходит, это уже негативный фактор. Как влияет шумовое экозагрязнение в квартире, влияет на человека? Во-первых, это и психологическое очень состояние, тяжело. Мы можем не замечать, мы можем привыкнуть к шуму. И есть люди, которые работают на шумовом производстве, они привыкают и стараются как-то не замечать. И кричать весь день дома! Да. А потом приходят домой и не слышат свой голос, то есть не смогут даже сориентироваться. И здесь уже психология, то есть такому человеку нужно больше отдыхать и больше находиться в тишине, где-то в каких-то рекреационных местах, где можно восстановить здоровье. Еще прокомментирую. Мы, когда готовились к проекту, действительно прочитали много-много литературы и общались с экспертами. И есть исследования даже, которые говорят о том, что дети, которые растут в очень-очень зашумленных местах, вблизи аэропортов, да, где вот уровень шума повышенный, у них тяжелее проходит процесс обучения, им просто тяжелее сосредоточиться. Отвлекаются. Отвлекаются постоянно на какие-то внешние факторы. Все-таки, наверное, людям иногда надо побыть в тишине, в комфорте, чтобы вот эти вот... параметры были соблюдены. И родителям не так кричать. И мы не говорим сейчас о соседях, которые шумят, у которых вечеринка, соседях-строителях, музыка, да, вот. После 23. Конечно, после 23 это уже правоохранительные органы. А в течение дня мы не замечаем, что у нас там у соседей музыка, может, не громко, но шумит. Дорога рядом не громко, но шумит. Поезд не громко, но пришел. И все это накладывается. Телевизор работает. Еще и телевизор в каждой комнате работы. То есть как шумовое загрязнение измеряется? Есть специальные приборы, шумометры, есть виброметры, которые вибрацию мерят, потому что это очень достаточно смежные параметры. Mm-hmm. И все это можно увидеть. Шум в децибелах, например, измеряется. Mm-hmm. Да? Есть определенные нормы, есть показатели, и мы будем смотреть в рамках своего проекта их превышение. И давать какие-то советы? Да, конечно, будем давать рекомендации, но будем смотреть, исходя из каждой ситуации. Где-то, может быть, улучшить шумоизоляцию между соседями. Угу. Как бы это вроде казалось бы, там денежка нужно потратить, угу. но тем не менее здоровье, наверное, все-таки дороже. И не такие уж это баснословные какие-то меры. Да. Я напомню, вот перед телефонным звонком мы как раз рассказывали, как записаться. То есть это обследование, это исследование вашего дома по всем параметрам, да, необходимо, оно проходит бесплатно. И на данный момент вы практически ищете людей, которые пустят вас в свой дом и разрешат вот со всеми этими приборами как походить, это, походить посмотреть. Это, я сразу вспоминаю за пришельцами. Охотники за привидениями. Да, да, да. Вот с такими же приборами придете. Да, конечно, мы придем приборы, но не с поиском привидений, да, а именно с всякими антенками, с различными коробочками, да, все это будем замерять. Смотрится это необычно, у нас не один чемоданчик с собой будет, но, тем не менее, замеры проведем. Если мы говорим, например, о доступности таких замеров, помимо нашего проекта, да, могут люди в любом случае обратиться в лаборатории и вызвать к себе специалистов, но это очень дорого достаточно. Да. Может доходить в среднем до 50 тысяч рублей. Провести экологическую экспертизу своей квартиры. Полноценно, со всеми параметрами. Если в рамках нашего проекта, то мы это делаем бесплатно. У нас приборы все в наличии, и они аккредитованы. Плюс мы будем подключать частично лабораторию, конечно, потому что радон и радиацию будут мерить уже специалисты и лабораторные исследования. Все это делается бесплатно. Позвонить по телефону 27-37-00. Пожалуйста, ждем. Только город Иваново или областной область? Только Иваново, да. Только областной пока центр. Только Иваново, да. Я просто ищу, я сразу задумался как-то. Это тоже интересно, да, что в квартире творится? Конечно, еще как-то. Самое интересное. Да. Смотрите, все мы знаем электромагнитное облучение, излучение, но все пугаются, мобильный телефон не клади в карман. Когда-то давно говорили. К шапке не подноси, к голове. К голове не подноси, да. А как разговаривать? Ну, на издалека, громкой связи, конечно. Издалека. Но у нас в каждой квартире есть Wi-Fi роутеры, всевозможные передатчики. Вот про смарт-телевизоры, да, на расстоянии, которые считывают с телефона. Александр больше меня знает, да. Вот эти новшества я уже... Это уже старшество, да, ну ладно, неважно. Микроволновые печи, бич, да, микроволновые печи. Я помню, когда они сначала появились, все сказали, ура, они нам помогут, а потом начали ходить в шапочке из фольги вокруг микроволновой печи, потому что это облучение, это очень вредит. Насколько вредит вот вообще электромагнитное поле в нашей квартире? Ну, понятно, есть превышение или нет превышения, фонит, да? Не фонит. Фонит, да, не фонит. Конечно. И здесь нужно учитывать еще частоты, ведь электромагнитное излучение, оно всегда идет в частоте. И самая такая ходовая частота промышленная, 50 Гц. И будем смотреть и эту частоту, будем смотреть и свою частоту, да, самые такие распространенные обязательно, и их влияние. Если... Ну, вот могу как уже предварительно, да, что порекомендовать. Если включить разом все приборы, все зажужжит, зазвонит, пробки вышибет. Ну, на грани. Пробки, кстати, да, могут спасти. Да. То здесь будет, естественно, превышение. Даже вот мы сейчас, предварительно не проводя замеры, уже можно такое сказать об этом, да? Угу. Но если у нас работают все-таки, такого не бывает, что все и сразу, но это крайне редко и крайне кратковременно, если уж и будет, то работает какая-то часть только приборов. И вот вопрос в том, что насколько они повлияют, да, вот мы хотим тоже замерить самим, тоже интересно здесь. Вот если мы заходим в дом, это обычный режим, как живут люди, и мы померяем именно вот эту фоновую составляющую. Будем оценивать. Откройте секрет. Проводили вот по поводу вот этих шапочек из фольги и микроволновки опыты? Проводили опыты? Шапочка действует, нет? Вы знаете, отсылаю опять же к лекциям. Я понимаю, что я с юмором, но все-таки интересно. Но есть в каждом юморе, да? Да, это правда. У нас была лекция как раз по вот, электромагнитному излучению, отсылаю туда посмотреть. Мы с Алексеем обсуждали, и он сказал, что нет. Если мы хотим себя защитить фольгой, тогда мы должны полностью обмотаться этой фольгой. Так что одна шапочка не поможет. Либо полностью заматываемся фольгой, либо просто как-то стараемся ограничить количество включенных приборов. Но согласитесь, что микроволновка, она вот это электромагнитное поле, она выделяет, да, излучает. И это вредно для нашего организма. Еще электропечки есть. Да. Поэтому не рекомендуется спать в обнимку с работающей микроволновкой. Все-таки соблюдать какую-то дистанцию. Оставьте ее на кухне. Да. Пускай. И кратковременное нахождение, и желательно положить туда блюдо какой-то на разогрев, и все-таки отойти. Буквально полметра, метр уже сильно снизит влияние именно негативное электромагнитного излучения. Полметра, метра. Не стоять у микроволновки, не ждать чашку свою, там, когда нагреется лучше кофе. Да, отойти, когда она уже пропикает, уже подходите, забираете. Это будет самый безопасный способ. И тем более еще нужно учитывать факторы, что у нас техника развивается, и те микроволновки, которые были много лет назад, там, десятилетиями, это совсем другой уровень, чем те, которые сейчас. Вы меня напугали, потому что мои микроволновки, я боюсь посчитать, сколько лет. Вот. Вызываете нас, мы поверим. Вот, поверим как наверное, раз. Да, потому что... Вы в Иванове как раз все себе отмерите. Потому что я сейчас вспомнила, что мы как-то давным-давно купили, она молодец, до сих пор работает. Молодец. И это не микроволновка нового поколения. А вы до сих пор живы, и это тоже хорошо. Вот. Мы сказали, микроволновка телевизора тоже излучает всевозможные электромагнитное поле. Тоже есть разница в телевизоре нового поколения, старого поколения? Да, естественно. И даже вот нахождение около экрана, те вот раньше были лучевые трубки, да, и находиться рядом и очень сильно влияло на зрение. А сейчас вот наши плазменные телевизоры и экраны мониторов, они гораздо меньше влияют, нет вот этого моргания, нет вот этой частоты, и которая сказывается негативно на нашем на наших глазах, да, на нашем уровне зрения. Безопаснее современные телевизоры и мониторы компьютеров. Они безопаснее, чем буквально 10 лет назад, когда еще дополнительные экранчики такие к ним приделывались. 10 лет назад я телевизор тоже покупала 10 лет назад. Так. Ой, мне прямо жутко становится. Дальше, у тебя там много пунктов, давай сейчас еще рассказывай. Есть. Радиационное загрязнение самое опасное для здоровья, да? Но они опасны все. Опасны все. Да, и опасна их продолжительность. Вот, кстати, хотела обратить внимание, так вот зацепилась прямо. Действительно, вот ваш коллега сказал, что вы еще не умерли, вы еще живы, да, все хорошо. Но дело в том, что те негативные факторы, в чем они опасны, мы их не замечаем. Они мы живем в повседневной жизни и можем не замечать, как оно влияет, и почему потом у нас онкологических заболеваний очень много, да, в области, особенно в городе Иваново. Стоит вот обратить внимание, стоит докопаться до истины, и я считаю, что наш проект немножко вот даст эту как раз ответы на эти вопросы. И если мы вот... Да, я хочу дополнить, потому что на прошлой неделе у нас как раз была лекция по радиации. Так, опять у нас в интернет к радиации пришли мы. Да, смотрите, есть естественный такой природный газ, называется радон, да, он радиоактивный, но как бы это ни казалось страшно, да, с ним можно справиться. Вот, можно загерметизировать подполье, да, с вентиляцией наладить все, проветривать, поклеить даже обои. Даже обои спасают на самом деле от попадания радона в помещение через какие-то, вот, может быть, конструкции вот, строительные. Поэтому это... С этим можно справиться, но есть еще один фактор. Вот Ольга Алексеевна Даричева, которая проводила лекцию, она привела такую статистику, что люди, которые подвергаются воздействию радона, и при этом еще они курящие, да, либо активные курильщики, либо пассивные курильщики, вот они имеют гораздо больше шансов получить онкологию, онкологию по легким. Поэтому здесь надо быть очень аккуратным. То есть сам по себе радон – это действительно опасно, но когда мы сами усугубляем, это, вот это уже гораздо хуже. То есть пагубные привычки все-таки сказываются негативно. А еще лучше узнать, провести определенные… Есть у вас радон в большом количестве или нет? И узнать. У нас еще один телефонный звонок. Добрый вечер. Представьтесь, пожалуйста. Добрый вечер. Как быть в такой ситуации, когда вот над тобой квартира, и там кафельный пол, снимают, значит, сдают квартиру, а квартиранка ходит, как будто, представляется, в сабо деревянных. И очень поздно, ночью. Угу. Спасибо большое, спасибо за звонок. Ну вот с этим сложно, конечно. Вроде не запретишь же человеку ходить. В тапках. Да. С одной стороны, не запретишь, но если провести экспертизу по именно этому показателю и подтвердится превышение шума. Шума, да. И именно прихождение, да? Да. То здесь можно уже обращаться и в судебные инстанции, правоохранительные органы, то есть будут нанесены какие-то воздействия на соседей, потому что... Серьезно? Можно обратиться в суд, если... Да, если подтвердится. Если подтвердится, что человек слишком громко да. ходит. То есть вызывается, проводится так называемая экспертиза, вызывается лаборатория аккредитованная, которая, зафиксировав вот эти вот превышения, и она выдает заключение, которое может быть применено в судебном иске, да, то есть можно уже обращаться и решить эту проблему таким образом. Заставить поменять половое покрытие, да, чтобы не скрипело или не цокало. Или вес меньше, чтобы не топать. Не знаем мы вот это все. Здесь уже специалисты, они выдадут именно рекомендации в том или ином случае, но тем не менее это возможно. Ну, а так как экологические экспертизы у нас жилья и вот дома, где мы живем, они в принципе, изначально очень дорогие, можно обратиться сейчас к вам. Да, здесь вот смотрите, как я буду рекламировать, потому что это действительно такой шанс бесплатно узнать, все ли хорошо в твоем доме. Мест всего, я открою завесу тайны, всего 50. То есть всего 50 счастливчиков, которые бесплатно придут и замерят химические показатели. Давай 49 говорите. Вот я знаю одну девушку, которая старая микроволновка и телевизор. Вот, собственно. Все, уже на одно меньше. Да. У нас осталось не очень много времени. Столько вопросов у нас. Хотелось бы, да, вернуться еще. Вот есть химическое загрязнение и микробиологическое загрязнение. Я все назвала, или еще по каким-то критериям вы измеряете частоту помещения? Все правильно, укрупненно, все правильно назвали. Я укрупненно, да, времени да. мало, мы, к сожалению. Мы берем только микробиологию. А микробиология это что? Ну, это вот плесень, например. Ну, да, вот. Это мы ее не берем, мы можем ее визуально оценить, но это просто другой уровень исследования. Грибок просто, пошел. Да. Да, но при визуально это достаточно даже визуального обследования, потому что черную плесень очень сильно видно, но качество влияние на здоровье это очень сильно сказывается. Вроде люди думают, ну подумаешь, там где-то в ванне, в уголке, где-то далеко, да. Плесень, да, где-то сырое помещение, ну ничего страшного. А оказывается, потом выясняется, почему у ребенка болеет, ну, то есть астма, например, либо какие-то провоцирующие легочные заболевания, и от этой плесени надо избавляться в обязательном порядке. Сейчас есть все средства для обработки таких поверхностей дома. А ребенок часто болеет, а вы не обращаете внимания на то, что у вас в детской на окне плесень от лишней влаги. Причем, если на окне еще и воздухом будет задуваться, то есть вентиляция, если откроем форточку, все это плесень идет именно внутрь помещения. И более того, дети больше подвержены влиянию того же, например, радона и других факторов, потому что газы вот эти вот, они тяжелые, они скапливаются внизу. А ребенок меньше ростом. То есть если на уровне взрослого человека это не чувствуется, то детки, которые внизу и которые еще даже ползунки ползают, да, они действительно подвержены этим влияниям. И здесь надо быть действительно аккуратным. Если дети часто болеют и, казалось бы, без причины, то, может быть, действительно есть смысл. То есть проветриваем в любом случае. Все возможное и невозможное. В конце передачи вопрос, я понимаю, что времени осталось мало, но есть еще вот химическое загрязнение. Я когда произношу, у меня сразу это краска, это стройматериалы, это какая-то стройка, но никак не жилой дом. Мебель я может быть. Я ошибаюсь? Химическое загрязнение квартиры. Да, обязательно, потому что у нас есть выделение таких веществ, как аммиак, диоксид азота, оксиды азота, сероводорода. Да, просто есть те или иные материалы, либо что-то в доме находится, либо рядом, где-то в окружающей среде, то есть рядом вокруг дома какой-то есть источник, все это надо выявлять и обязательно по возможности устранять, либо как-то минимизировать воздействие. То есть если мы выявляем конкретный показатель, можно уже понять, откуда источник, и можно предположить или как-то суметь проанализировать, чтобы его уменьшить. Обратили внимание, что у вас дома голова болит часто, а это окажется кажется, что вы диван новый купили, а он не из качественного материала. Или, наоборот, старая мебель 80-х, 90-х, древполита, там, которая с клеем была. А ведь может еще быть такое, что вы купили какую-нибудь красивую, там, допустим, каменную там, раковину на кухню, а это тоже может влиять. Все влияет, вы ее напугали. Я задумала со своей микроволновкой. Надо просто качественные строительные материалы, качественную сертифицированную мебель выбирать. Мало того, я бы еще добавила, не просто качественные, нужно еще понимать сроки использования. Вот, например, линолеум. Мы ведь его постелим, и он лежит десятилетиями. Да. А есть сроки годности. То есть, как у нас продукты портятся, так же и портятся какие-то материалы именно в доме. И нужно через определенный промежуток времени, то есть через 7 лет уже смотреть на свой линолеум более внимательно, и он уже может начать выделять плохие вещества. В том числе, например, как формальдегиды. В завершение нашей программы давайте еще раз напомним, что есть возможность записаться в этот проект «Здоровый дом», и к вам придут домой и измерят все эти показатели, дадут определенные характеристики, что у вас плохо, что надо сделать. Чтобы было хорошо. Как сделать, как записаться? Просто позвонить по телефону 27 37 00. Достаточно легко запомнить. В рабочее время мы принимаем звонки, оформляем сами заявки, помогаем. Можно, конечно, пройти регистрацию по Google форуме, но, как правило, это не очень удобно, и пользуется молодежь. И опережая Ирину, я скажу, что на YouTube-канале есть лекции о здоровом доме, где вам расскажут и про радон, и про пластиковые окна, и про старую мебель, и про влияние микроволновки на ваш организм. Без шапочки из фольги. YouTube-канал Ивановского областного всероссийского общества охраны природы. Я правильно сказала? Да. Спасибо огромное, что вы к нам пришли, что интересно рассказали. Нам это всегда полезно, и людям это смотрите полезно. Смотрите наши соцсети и наш сайт, все ссылки там, все есть всегда. И наши тоже, Радио России Иваново, ВКонтакте и в Одноклассники. Вот. Я напомню, мы сегодня говорили о здоровом доме, на проект «Здоровый дом». У нас в гостях была Светлана Семушкина, председатель Совета Ивановского областного отделения Всероссийского общества охраны природы, и Ирина Кулюдина, руководитель проекта «Здоровый дом» Ивановского областного отделения Всероссийского общества охраны природы. В студии был Александр Павлов и Марина Кирьянова. А звукооператор прямого эфира Олег Белов. Радио России Иваново продолжит свою работу, но завтра утром мы обязательно с вами услышимся. Хорошего вам вечера. До свидания. До свидания. Вы слушали Радио России Иваново.